Ну-ну, посмотрим, как они запоют через недельку-другую, ведь темп я сбавлять не собираюсь, да и сливать бандитской части повстанцев в порталы, открывшиеся рядом с местами, где можно поживиться, не перестану. Может, они все же поймают повстанцев на горячем, когда отмазки типа «мы тут мимо проходили», не будут катить совершенно, хотя надежды на это почти нет. За ужином Вилла поведала о том, что ее бывшие подруги получили нагоняя от директрисы за прогул нескольких уроков. Конечно, Вилла понимала причины, по которым ее бывшие подружки прогуляли уроки, и была даже немного довольна и немного даже злорадствовала над проблемами бывших подруг. Вот от кого она этого набралась, была ведь доброй девочкой. Сьюзен же высказала мнение о том, что даже хорошо, что Вилл с такими девочками больше не общается, а то сначала уроки прогуливать будут, а там вообще во все тяжкие пустятся. Ну и конечно же обе дамы были заинтересованы в том, как там у меня дела с магазином. И если Вилл на мое заявление о том, что через пару дней буду открываться, отреагировала нормально, то вот Сьюзен была в шоке. Она-то знала, пусть и приблизительно, сколько разных бумажек надо собрать и сколько проверок пережить, чтобы можно было открыть магазин. Так что на меня посмотрели, неодобряющим взглядом, сразу поняв, что без магии тут не обошлось. Я же на укоризненный взгляд только пожал плечами, типа говоря, я же вселенское зло, мне можно, и даже нужно. На этом наш семейный ужин подошел к концу, Вилл отправилась к себе, а мы со Сьюзен к себе, конечно же не забыв поставить заглушающие барьеры. Последние дни настроение Вильгельмины Эсконар пошло вверх. Особенно этому способствовали измученные и невыспавшиеся физиономии ее бывших подруг и коллег. Да и как она краем уха слышала от сплетниц, все четверо получили не один нагоняй от директрисы и даже были вызваны в школу родители, после чего все четверо были подвергнуты зверским наказаниям типа лишения карманных денег на несколько месяцев и домашний арест. Ирму так реально после занятий забрал отец на патрульной машине, да и Корнелию забрала мать, попутно причитая о том, что из-за нее ей приходится отпрашиваться с работы. За Тарани пришел старший брат, так что не все было так страшно, не считая того, что на следующий день чуть ли не все девчонки устроили ей допрос с пристрастием. Тут Вилла не могла не согласиться на фоне парней из их школы, брат Тарани смотрелся просто нереально круто. А вот Хайлин возвращалась своим ходом, но не выглядела от этого особо счастливой. Опять же, как смогла подслушать Виллу, спасибо Фобосу за пару уроков и советов, у Хайлин были серьезные проблемы. После того случая с повстанцами большая часть постоянных клиентов перестала таковыми быть, и не просто постоянными, но и клиентами вообще. Это очень серьезно ударило по бизнесу семьи Лин, и отец Хайлин был просто в бешенстве после посещения директрисы, полностью уверившись, что дочь связалась с очень плохой компанией. И судя по виду бывших подруг, работу стражниц они не оставили, и занимались этим ночью, из-за чего чуть ли не спали на уроках, что не могло не сказаться на их успеваемости. Результаты контрольной, которая только недавно свалилась на ничего не подозревающих учеников, были просто ошеломительными. Учитель, отдавая Тарани результат, даже сказал, что разочарован в ней. Ну да, она написала контрольную на уровне Ури и его дружков. У остальных результаты были не лучше. Может быть, раньше Вилл не стала бы радоваться несчастьем других, но общение с Фобосом и чтение комиксов, которые она тайно брала у Фобоса, сильно изменили ее мировоззрение. Фобос часто устраивал семейные походы в кино, хотя частенько случалось, что из-за работы мама не могла пойти, и им приходилось идти вдвоем. Виллу подобное смущало только поначалу, а после стало все равно на то, что подумают другие. Фобос же очень часто выдавал комментарии насчет характеров и поступков главных и не очень героев, которые заставляли о многом задуматься. Когда они посмотрели серию фильмов про Бэтмена, Вилл очень сильно задумалась. Фобос был против казни, как он сам говорил, если ты не некромант, то от мертвого пользы ноль. Но вот насчет действий Бэтмена он выражался очень негативно, и смысл был в том, что надо было некоторых злодеев, хотя Фобос их назвал просто бешеными психами, прибить по-тихому, а не в психушку, из которой они с завидной регулярностью сбегают, сажать. Как Фобос потом ответил на ее вопрос, бешеное животное надо пристрелить, а не сажать на цепь в ожидании того, когда оно с нее сорвется и загрызет еще больше людей. Ведь в таком случае часть вины за все смерти будет на этом герое, который решил сохранить жизнь бешеному животному. Вообще Фобос о героях выражался не очень хорошо, говорил, что не убивают они не потому, что они такие правильные и добрые, а потому что кишка тонка. В целом Вилла взяла для себя на вооружение одну из фраз Фобоса: «Относись к другим так, как они относятся к тебе». Не то чтобы Фобос имел в виду прям вот буквально делать все то же самое, тут скорее был смысл того, что если к тебе хорошо, то и ты тоже хорошо относись, а вот если тебя предали, то на хорошие отношения пусть не рассчитывают. Именно этими мыслями Вилла подбадривала себя, а скорее эмоционально накручивала, когда увидела, что компания ее бывших подруг направляется к столику, который она заняла. А ведь она выбрала самый дальний столик, практически у выхода, за него никто не садился так, как столов, во-первых, было более чем достаточно, во-вторых, от раздачи до него надо было идти через весь зал, что давало немалые шансы свою ношу уронить, возможно, не без посторонней помощи, так что для Виллы, которая не хотела ни с кем сидеть в компании, этот стол был идеальным местом для обеда. Стражницы подошли к столу Виллы, несколько секунд постояли, ожидая от нее хоть какой-то реакции, но Вилла полностью сосредоточилась на уничтожении своего обеда, который она принесла с собой, ибо есть то, что пытались выдать за еду в школьной столовой, было совершенно невозможно, особенно после того, как отведал готовку Фобоса. Не дождавшись реакции, полностью игнорирующей их присутствие Виллу, стражницы сели за стол, благо тот был рассчитан на 6 человек, так что все относительно свободно уместились. Но даже после этого стражницы не дождались от Виллы никакой реакции, а вот сами стражницы от ароматов, исходящих от обеда Виллы, сглотнули слюну. Тара не так вообще задавалась вопросом, как так получилось, что у нее все свежие и горячие, как будто только-только из духовки. Да и по количеству блюд было непонятно, где она все это носила, ведь у нее была всего-то тощая сумка-почтальонка с изображением лягушки. Вилла же, видя реакцию Тарани, мысленно усмехнулась. Так как теперь она знала о магии и о реальной личности Фобоса, последний сделал ей на день рождения магический подарок в виде сумки с расширенным пространством. Когда Фобос перечислял свойства сумки, Вилла была в шоке, а после демонстрации вообще отправилась сознанием в дали астрала, ведь это была несбыточная мечта, небольшая сумка с вместимостью промышленного склада, да еще с обнулением веса и остановкой времени для попавших туда предметов, было только несколько ограничений: не запихивать туда никого живого, а то оно сразу перейдет в ряды мертвого, а также ограничение на размер проходимостью горловины, но последняя также была магическая и растягивалась очень сильно. Вилла прикидывала, что и машина в растянутую по максимуму горловину вполне пройдет, так что теперь могла даже в школе насладиться приготовленной Фобосом едой, а не давиться чем-то вот просто чем-то, ибо опознанию та субстанция, что подавалась под видом еды, не поддавалась. Молчание явно начало затягиваться, Вилла не собиралась начинать разговор, да и вообще с этими предательницами разговаривать не хотела. Может быть, если бы на следующий день они подошли и извинились, признали свою неправоту, тогда да, можно было подумать о примирении, но все четверо на следующий день и через день ее полностью игнорировали. Нет, точнее будет сказать, посматривали с превосходством, но даже привет сказать не удосужились, просто проходя мимо. А Корнелия так еще и нос задирала так, что он грозился оставить в потолке борозду. Так что Вилла решила ответить той же монетой, игнорировать. Так ничего и не скажешь. Первой решила начать Корнелия, считающая себя главной. Вилла молча посмотрела на нее, и также молча начала складывать контейнеры в свою сумку. Вы только посмотрите на нее. Корнелия явно разозлилась от того, что ее так нагло игнорируют. Корнелия, успокойся. Не забывай, зачем мы пришли. Да, действительно, зачем? Вилла все же решила поговорить, ведь было видно, что так просто они от нее не отстанут. Так что, постаравшись скопировать взгляд на Берл Гаммы, которым она смотрела на низших существ, Вилла начала разговор. Копия взгляд на Берл Гаммы сдохните низшие существа получилась так себе. Все американская подделка в исполнении Вилла тянула где-то процентов на 10-15 от оригинала, но сидевшим напротив стражницам этого вполне хватило, чтобы проникнуться отношением к себе той, кто на них так смотрел. Нечего на нас так смотреть. Опять завелась Корнелия. Мы уже 2 недели спасаем людей от чудовищ, что отправляет в наш мир Фобос. Пока ты бездельничала. Да ты натуральная блондинка, Корнелия. Даже восхитилась Виллу, опять использовав одно из выражений Фобоса, корректно назвав Корнелию дурой. Конечно, Корнелия смысла шутки не поняла, и даже иронии в голосе не услышала, а вот Ирма, которая на подколках собаку съела, что-то уловила и задумалась. Я тогда ясно сказала, что больше не стражница, а ты заявила, что справишься лучше. Спасайте людей, ну и спасайте на здоровье, от меня-то вам, что надо. Чтобы ты подменила нас на пару недель в работе стражниц, выдала Хайлин. 00. Вилла выпала в осадок. Вот чего-чего, а такого она предположить не могла. Она даже рассматривала вариант, что эти будут требовать от нее извинения или возмещения ущерба за то, что сожрали те бандиты, которых они считают повстанцами. Да много еще чего можно предположить. Но все же Вилла справилась с шоком. Вы что с дуба рухнули? Что? Какого еще дуба? Корнелия опять не поняла, или вернее все поняла буквально. Для натуральных блондинок поясняю, вы из ума выжила такое мне предлагать. Причем здесь цвет моих великолепных волос. Корнелия, по-моему, Вилла имела в виду несколько другое. Ирма покрутила рукой в воздухе, не найдя культурных слов, чтобы это другое описать, не назвав подругу круглой дурой. Вилл, люди могут пострадать. Ты должна нам помочь. К разговору подключилась Хайлин, зайдя с козырей, упоминая на опасность для людей. Вот только вторая фраза похерила весь эффект. Вилл очень бесило выражение «ты должна». Этим выражением в разных формах пользовались ее другие бывшие подруги. Да и вообще, как говорил Фобос, в Африке тоже люди страдают, голодают и даже умирают ни разу не естественной смертью, но чего-то все не бросаются туда их спасать. Я никому ничего не должна. Вилл уже собиралась уйти, но тут пришло осознание одного маленького факта: раз она должна их подменить, то им придется отдать ей сердце. Пусть Фобос и слова ей не сказал за потерю сердца Кондракара, а все ее вопросы сводил к шутке, но Вилл понимала, что реально сглупила и отдала врагам оружие массового поражения. Нет, она не считала, что эти смогут что-то противопоставить Фобосу, но они могут отдать сердце совету Кондракара. А вот они с силой сердца могут сделать очень многое, одна завеса чего стоит. Но я не могу допустить, чтобы даже теоретическая опасность угрожала моей семье. И раз уж вы не можете справиться со своими обязанностями, то я так и быть сделаю это за вас. И выставила руку в ожидании того, когда Корнелия положит туда сердце Кондракара. Пф. Корнелия, гордо задрав нос и скрестив руки под грудью, отвернулась. У Вилла такого задергался глаз. Сами пришли просить помощи, а когда она согласилась, строит из себя непонятно что. Ну как хотите. Всего хорошего. Вилла встала из-за стола и, взяв свою сумку, направилась к классу, где будет проходить следующий урок, точнее собиралась. Постой. Тарани подскочила из-за стола и схватила Виллу за руку, тем самым останавливая ее. Что еще? Вилла отдернула руку. Не обращая внимания на Корнелию, она просто. Тут Тарани задумалась, подбирая правильные слова. Думает, что я без сердца Кондракара буду порталы закрывать? Нет, конечно, просто. Да Тарани, просто, вы пришли просить помощи, но ведете себя так, как будто я вам или совету Кондракара что-то должна. Но нас же избрали. Вскрикнула Хайлин. Ой, на ее вскрик обернулись люди. Нас избрали для того, чтобы... Уже тише начала говорить Хайлин, но Вилл ее перебила. Кто? Твоя бабушка? Или совет Кондракара? Так, где этот совет? Как зовут его членов? Сколько их? Чем этот совет вообще занимается? Вы об этом думали? Стражницы зависли, им подобные мысли в голову не приходили. Вы не подумали, что вас могут обманывать? Или просто использовать в темную в своих интересах? Бабушка бы никогда не соврала. Хайлин опять повысила голос, но тех, кто услышал ее, тут же потеряли всякий интерес к спору, в котором фигурировали слова «бабушка бы». А она то сама правду знает, что-то я от нее ничего о совете, кроме того, что они есть и поддерживают баланс во всех мирах, не слышала. Да и какой баланс? Типа если в мире все очень-очень хорошо, они уравнивают с другими мирами, где все очень-очень плохо. Стражница опять переклинила, по крайней мере тех, у кого ветер между ушей не гулял. Бабушка сказала Фобос зло, а совет Кондракара и стражницы ему противостоят, значит, они хорошие. Ну и противостойте дальше, а я пошла. Постой, Вилл опять была остановлена Тарани. Да сколько можно, либо отдаете сердце, либо оставьте меня в покое, Корнелия. Тарани повернулась к блондинке, которая так и сидела за столом, насупившись. Да забирай, и бросила кулон Виллу. Вилл, поймав кулон, и тут же почувствовала силу, которая опять была с ней. Сдержав улыбку, она повернулась к Хайлин. Карту. Или вы думаете, что я буду наугад бегать по городу и искать порталы? Я буду тебе звонить. Хайлин явно не хотела отдавать карту. тогда и закрывайте сами. Хайлин, отдай карту, все равно родители запретили тебе пользоваться телефоном. Я бабушку попрошу, чтобы... Виллу положила кулон на стол, но на сей раз с четким мысленным посылом. Пользуйтесь, пока не передумаю. Хайлин, Тарани повысила голос. Ладно, Хайлин, с неохотой протянула Виллу карту. Вот теперь все, счастливо оставаться. Забрав карту и кулон, Вилла отправилась на урок, но ей очень хотелось, чтобы тот закончился побыстрее, чтобы можно было прийти домой и похвастаться Фобосу. Ведь она не только вернула сердце Кандракара, но и украденную у него часть карты. За это Фобос точно похвалит и приготовит что-нибудь особое. Глава 33, Аватара 21. Пов Геннадий Николаевич Горшков, он же мальчик, которому надо очень постараться, чтобы не сдохнуть. Проверили, называется поезд на предмет других попаданцев. Среди первокурсников ни одного настоящего будущего ученика школы чародейства и волшебства Хогвартс. Одни сплошные попаданцы, которые порядком охуевали от того, что они не единственные попаданцы в мир Гарри Поттера. Мы даже успели переговорить понемногу со всеми и сделать на основе полученной информации кое-какие выводы, и выводы эти были неутешительные. Из-за этих выводов мы и не пошли проверять второй курс и выше. Ведь могло так выйти, что там тоже все попаданцы, но уже год успешно шифрующиеся, и они могут не обрадоваться наличию конкурентов, и как бы с нами не поступили так же, как Роман с крысой Педигрю. Выходило, что я все же откинулся, так как почти все опрошенные откинули копыта перед тем, как оказаться в поезде в теле будущего студента. Это, конечно, не особо полезная информация, но хоть что-то. Ну и время смерти у всех приблизительно одинаковое, ну это не точно, так как никто на часы не смотрел, но мы решили считать, что одинаковое. Также мы пришли к выводу, что есть какая-то аномалия на пути следования Хогвартс-экспресса, и если набралось одинаковое количество первокурсников и одинаковое количество одновременно откинувшихся, то она осуществляет подселение душ, ну или что-то типа того. Конечно, не исключено, что это проделки какого-то бога или еще какой высшей сущности, но тут гадать бесполезно, никто инструкции от этих высших сущностей не получал, а может просто молчит на этот счет, но вот конкретно я ничего не получал. После этой проверки и обсуждения выводов Дмитрий, Геннадий и Григорий пошли охуевать от сложившейся ситуации в свое купе, а мы, будущее теоретически возможное золотое трио, остались охуевать в нашем купе. Это полный пиздец, товарищи, выразил общую мысль Роман. Это без тебя ясно, огрызнулась Галина. Да хватит вам уже собачиться, давайте думать, что дальше делать. А что тут думать, валить надо. Смешно, куда и как ты валить собрался, гений? Это шутка такая, из анекдота, небось похабного и жутко тупого. Идите собачьтесь в другом купе, а я учиться буду. И достал из чемодана учебник по зельеварению, а то я уже точно не помню, какими вопросами меня с ней будет валить, так что нужно подготовиться, да и вообще зелье вещь. Ведь если подумать, на каникулах колдовать нельзя, стоит палкой махнуть и все пиздец тут же засекут и письмецо с угрозами отчисления и штрафом доставит. А вот на зелье такая байда точно не распространяется, да их можно будет сварить в хаге заранее или же вообще купить. КХМ, вот с последним проблема, так как сейчас у меня с собой не так чтобы много денег, всего-то та жменя, которую Гарик и демонстрировал в каноне, и он ее благополучно спустил на сладости, даже не доехав до хага. Да, думаю, решение бороды, не отдавать Гарри ключ от сейфа, где деньги лежат, было верным. Такими темпами он бы за лето на сладости и метлы все золотишко спустил, будь у него к нему доступ. У меня же куча своих идей насчет использования зелий, да и фанфики дали еще гору идей. Вот тоже зелье доверия, сварить или купить и на каникулах подмешать дурслим и все, проблема нормальной жизни на каникулах решена. Да и если через гоблинов не будет возможности прикупить акции, то накачанный по самую маковку зельями Вернона, и он купит нужные акции и зарегистрирует все на меня, да и можно не только за свои деньги, а и деньжата Дурсли в ход пустить, будет компенсация за счастливое детство Гарри, да и не только Дурсли можно зельем накачать, вот получу мантию-невидимку, ее ведь тоже никакие чары не палят, и на каникулах проберусь к какому-нибудь богатею, и подолью ему зелий, и по-дружески попрошу купить мне акции или просто деньжат подкинуть миллиончик-другой, а после напою зельем забывчивости, чтобы ничего не вспомнил. Так что зельеварение будем учить, да так, чтобы мастером стать к концу первого курса. Вот только будучи на Гриффиндоре это сделать будет нереально. И тут дело не в лучшем друге, от которого буду держаться подальше, Уж больно он мутный, такой если чё замочит и глазом не моргнет. Так что нафиг таких лучших друзей. Можно пойти на Слизерин, но бороду удар хватит, эх, мечты, но он точно вызовет на разговор и в мозгах поковыряется, бля, сука. Как мог забыть, надо не только на зелье налегать, но и на окклюменцию. Так, нафиг Гриффиндор и Слизерин, иду на Пуффендуй, там коллектив дружный и декан нормальная, ну в сравнении с другими, конечно же, а вот полугоблину я не доверяю, а гоблинам вообще не доверяю, рожи у них больно похожи на их собратьев из убийцы гоблинов, и существование полугоблина на их сходство с теми гоблинами очень сильно намекает. Да и рядом с гостиной Пуффендуя кухня, а какой студент откажется оказаться рядом с практически бесконечным запасом халявной хавки, да не один. Пов Роман Андреевич Ласков, он же Рональд Билиус Уизли, которому было на все кроме пожрать и квиддича похуй. Гаррик уткнулся в учебник по зельеварению, и начинающийся спор как-то сам собой заглох. Бобриха тоже начала рыться в своей сумке в поиске книги, а вот я просто задумался, и подумать было о чем. Если смотреть на ситуацию здраво, то у меня не все так плачевно, как у Гаррика, да стоит привыкать называть всех местными именами даже в мыслях, чтобы не спалиться. Вот если посмотреть на Рона непредвзято, да, он та еще ленивая задница, да еще и завистливый, и ему на все кроме нескольких исключений похуй. Но, если присмотреться получше, то становится видно, что он довольно сильный волшебник. С чего я такое взял? Да вот тут все просто, палочка. Палочка Рону, ну и мне соответственно, досталась от кого-то из братьев, что явно говорит о том, что она скорее всего не слишком сильно ему, да и мне подходит, ведь подбор идет очень тщательный, а тут всучили чужую палки и радуйся, что вообще не с куском ветки в школу поехал. К тому же состояние этой самой палочки, будем откровенным, оно крайне хреновое, неспроста же какой-то из братьев ее решил заменить, хотя тут же типа палка на всю жизнь, но Рон умудрялся ее колдовать, причем удачно. Вспоминаем заклинание левитации на дубину тролля, да и после как-то же он пусть и криво мог превратить крысу в кубок, да и еще пару раз показывали, как он колдовал относительно удачно, и все это с неподходящей и чуть ли не сломанной палочкой. Да что там, он и сломанной умудрялся колдовать. В общем, если бы не патологическая лень и всеобщий похуй, то Рон мог стать очень сильным волшебником, и я собираюсь это реализовать. Но торчать в мире волшебников я не собираюсь. Закончу Хогвартс, а точнее получу все возможные знания по магии и свалю нахер к людям, а эти ебанаты пускай в своем мирке дальше хуйней страдают. Воспоминая Рона о его папаше и мамаше, говорят очень ясно, что у местных волшебников не все дома. Кстати, надо будет реквизировать банку с финтами, которая у него в гараже хранится, там даже на первый взгляд целое состояние. Дальше стоит определиться с тем, что изучать. Да, в отличие от бобрихи и всяких нагибаторов, которые за год всю школьную программу за 7 курсов осваивают и всю запретную секцию за второй год, так как именно на втором году будет преподавать лох, то есть Локхарт, у которого под видом автографа можно получить допуск в запретную секцию. Самое обязательное к изучению считаю следующее заклинание. Акция, с его помощью можно ночью сходить на пляж и приманить золото. Уж мне-то, посеявшему золотую цепочку, не знать, сколько люди золотых украшений оставляют в песке или на дне моря. А лохомора, мечта домушника, и уж точно в хозяйстве пригодится. Империя, похуй на то, что это непростительное, тут главное не попадаться, из всех тройки оно самое полезное, остальные нахер не сдались, так как убить можно и левиасой. Но на всякий как замена империя, выучу конфундус, вроде как если вложиться в него, эффект будет не хуже, и за него не загреметь на нары, ну и конечно обливеет. И завершает это неполный, и явно будущий пополняться список, репаро. Одного репаро может хватить, чтобы неплохо жить в обычном мире. Можно заняться ремонтом или реставрацией машин, да и антиквариата, да даже просто походить по свалке и восстанавливать разные вещи, а после их продавать. ХМ, тогда надо еще чар уменьшения освоить и чары незримого расширения, чтобы себе сумку или еще чего зачаровать. Ну а предмет, на который буду налегать, трансфигурация. Если освою это направление, уж точно голодным не останусь, только надо будет сразу у МакГонагалл уточнить насчет вечной трансфигурации, типа эта фишка применима к материалам для изменения их формы, а не превращение одного материала в другой. Ну типа берешь гору опилок и превращаешь их в брус, или же уже готовый стул или кусок золота в ювелирное украшение. В общем, надо будет капитально насесть на замдиректора и выпытать все, что мне интересно, и тогда уж точно браться за трансфигурацию. Ну и факультетом стоит определиться. ХМ точно не Гриффиндор, Гаррика точно туда запихают, как бы он ни пыжился, а я его лучшим другом и участником квестов по взращиванию жертвенного барана быть не желаю. Слизерин туда же, куда и Гриффиндор. Во-первых, мне мамаша даже на расстоянии мозг выест, если туда поступлю. Во-вторых, отношения остальных загнобят. И вот не надо тут, ты взрослый мужик, а тебе детишки и подростки загнобят, фу, таким быть. Ага, а то, что эти мудилы точно дома и уже в школе магию довольно долго изучали, не в счет. Да, это же все равно, что малолетка с пистолетом. Понятное дело, что хуже взрослого мужика стреляет, вот только когда у тебя в обойме пусто, а этих малолеток со стволами целая толпа, то не до крутости, как Тиврон. ХМ, вот это уже более нормальный вариант, я же учиться собираюсь, а не балду пинать, как канонный Рон на Гриффиндоре. Вот только это вызовет огромное подозрение, ведь Рончик не отличался умом и сообразительностью, а значит остается только Пуффендуй. Да и кухня там рядом, а как говорится, самое хорошее место подальше от начальства, поближе к кухне. Ну, вот примерный план действий готов, а вот после пятого курса, а может и раньше валить нафиг, пусть Гарик сам тут с темными лордами воюет, а я лучше в обычном мире себе бизнес организую и буду жить себе спокойно. Пов Галина Федоровна Охотина, она же Гермиона Грейнджер, заучка, бобриха и будущая основательница говны. Вот же угораздило. Думала, сбылась мечта, попала в мир любимой книги и фильмов. Думала, сразу смогу захомутать Гарри, а все рыжие пусть идут запретным лесом, вообще ненавижу рыжих. Всю жизнь от них только одни проблемы и зло. Но моя мечта чуть ли не сразу рассыпалась, как хрустальная ваза, по которой со всей дури ударили молотком. Мало того, что Гарри оказался такой же попаданец, как и я, так еще этот рыжий тоже оказался таким же попаданцем. Но как будто этого было мало, оказалось, что весь первый курс оказался попаданцами. Вот как в таких обстоятельствах становиться лучше и обеспечивать себе нормальную жизнь в волшебном мире? Эх, а ведь план был так прост и замечателен, с самого начала быть рядом с Гарри, а вот в курсе на четвертом или пятом, когда гормоны начинают шалить, можно и дальше поцелуйчиков зайти, нет, обязательно надо дальше, чтобы всякие рыжие малолетние шалавы не опередили. А вообще эту рыжую вместе с дневником надо кончать. Вот получу у Локхарта допуск в запретную секцию, найду заклинание адского пламени и спалю их обоих к чертям собачьим вместе с Василиском. Но теперь большая часть планов летит коту под хвост. Теперь я не буду участвовать в этих игрищах Дамблдора, Гарри теперь нет, вместо него какой-то алкаш. Ну да, алкаш, ведь кто еще мог помереть, нажравшись самогоном? Да и вообще, раз самогон хлебал, так значит еще и нищеброд. У тех, у кого деньги есть, самогон пить не будет. Этот тоже хорош, явно наркоманный бандит. Говорит, застрелили его, вот точно на деле был или с другими наркошами дозу не поделили. Так что надо от этой парочки держаться подальше. Так к чертовой бабушке Гриффиндор. Пойду на Пуффендуй. Так все попаданцы, которые не хотят во всей той херне участвовать, поступают. Сегодняшний день в школе чародейства и волшебства Хогвартс был началом нового учебного года. В этот день в школу возвращались покинувшие ее студенты и прибывали новые ученики, которым только предстояло обрести свой новый дом. Хагрид, как обычно, ожидал первокурсников, ну почти как обычно. Сегодня он был немного взволнован, ведь на этом поезде должен был приехать Гарри Поттер. И вот Хогвартс-экспресс остановился, и из дверей повалили студенты. Вот только с каждой прошедшей минутой Хагрид все больше хмурился. Все дело было в том, что он не увидел ни одного будущего первокурсника. А ведь они спешат в числе первых покинуть вагоны. Когда студенты со второго по седьмой курс уже расселись по каретам и отправились к замку, а Хагрид уже собирался ломиться в поезд, из этого самого поезда послышался шум и маты, в дверях образовалась толкучка из первокурсников. Хагрид слушал первокурсников с открытым ртом, ему доводилось бывать в разных местах, среди которых был и Азкабан, так что он по праву считал свой запас крепких выражений довольно обширным, ну по крайней мере до этого дня. Некоторые первокурсники припомнили не только Мордрида и Моргану, но их интимные связи с разными представителями магической и не очень фауны. Да они даже Мерлина с его панталонами к этому делу приплели, да и судя по всему маглорожденные также не отставали, выдавая такие загибы, что даже у Хагрида уши начинали в трубочку сворачиваться и краснеть от стыда. Но все имеют как свое начало, так и конец, и высадка из поезда будущих первокурсников также завершилась. Смотря на этих детей, что выстроились рядом и с огромным интересом рассматривали Хагрида, полувеликан поежился. Таким же взглядом профессор Снейп смотрел на заготовки под ингредиенты, которые притаскивал ему из запретного леса Хагрид, примиряясь, как будет сподручнее это разделать. КХМ первокурсники, за мной. Уже идя по тропинке, которую освещало с десяток люмосов, Хагрид запоздало вспомнил, что забыл поприветствовать Гарри. Но сейчас это делать было поздно, придется подождать. По 4 человека в лодку. Выдал Хагрид необходимые инструкции и опять имел возможность пополнить свой словарный запас крепких слов. Но Хагрид быстро отошел от созерцательно-слушательного состояния, так как все компании, рассевшись по лодкам, слали запретным лесом, а еще каким-то неведомым лесом смерти, и просто нахуй, Гарри Поттера, когда тот хотел к ним присоединиться. Хагриду пришлось вмешаться. Сначала он думал просто пригрозить и посадить Гарри в одну из лодок с учениками, и даже выбрал такую компанию из 3 детей. Но посмотрев на лица детишек, осознал, что Гарри до Хогвартса может не доплыть, потерявшись где-то на полпути, потому ему пришлось посадить его в свою лодку, чему Гарри был явно рад, так как тоже верно истолковал жест, ребром ладони по горлу, от тех, к кому его хотел изначально посадить Хагрид. Проведя первокурсников по лестнице, Хагрид передал их с рук на руки профессору МакГонагаллу, которая заметила странность, все ученики молчали и как-то подозрительно смотрели на нее с предвкушением. Проведя первогодок в комнату ожидания и сказав подождать, профессор МакГонагалл удалилась, оставив первогодок на растерзание призраком. Эта традиция появилась не просто так, шляпе намного проще читать людей, когда те выбиты из колеи различными эмоциями. Потому и везут первогодок на лодках по озеру, чтобы они впечатлились видом ночного замка, а после еще оставляют в небольшой комнатке, в которую вскоре должны залететь привидения. После всего этого, равнодушных остаться не должно. Вот только призраков от растерзания, уже без всяких кавычек, спасла только их призрачная нематериальная природа. Ученики, матерясь и пихая друг друга, начали проверять различные методы изгнания или нанесения вреда, начиная от забрасывания солью, заканчивая услышанными в каком-то сериале или фильме молитвами. Призраки уже улепетывали из комнатки под обещание найти и изгнать и вопли «вернись», а не то хуже будет. Выждав положенное время, профессор МакГонагалл вернулась в комнату и не застала там призраков, да и дети были все еще молчаливы и хранили спокойствие на лицах, но заместитель директора не придала этому значения. Пусть храбрятся, ведь она отчетливо слышала крики и вопли из комнатки, а значит, посещение призраков прошло, как и планировалось. Заведя первокурсников в зал, профессор МакГонагалл принесла табурет и положила на сиденье остроконечную волшебную шляпу. Все заметили, как спокойные до этого дети напряглись, глядя на шляпу как на ядовитую змею, но все списали это на волнение. Через несколько секунд после того, как профессор МакГонагалл отошла от табурета, шляпа шевельнулась. В следующее мгновение в ней появилась дыра, напоминающая глаза и рот. «Йоу!» Голосом матерого рэпера выдала шляпа, отчего в осадок выпали не только первокурсники, но и вообще все в большом зале. «Ща как спою», и шляпа запела, точнее начала читать рэп. Издевательство над слухом и чувством прекрасного многих присутствующих продолжалось добрых 20 минут, после которых шляпа наконец-то замолкла. Стоило шляпе замолчать, профессор МакГонагалл шагнула вперед, держа в руках длинный свиток пергамента. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет», сказала профессор МакГонагалл тоном заправского сержанта, от которого некоторые первокурснику вытянулись по стойке смирно и выдали «есть мэм». «Начнем». Аббат, Ханна, названная девочка деревянной походкой очень медленно, с видом человека, идущего на эшафот, подошла к табурету, вздохнув и перекрестившись, как перед прыжком из самолета без парашюта, надела на голову шляпу и чуть не в обморочном состоянии села на табурет. «Да ну нах!» — выдала шляпа, стоило ей оказаться на голове Ханны Аббат. «Вот это поворот! Да не ссы! Мы своих не выдаем! КХМ, а чем это я? А ну да пуффиндуй!» Девочка расслабленно выдохнула и отправилась за стол своего факультета, который приветствовал новенькую. Остальные же дети смотрели на шляпу с квадратными глазами и челюстями, грозившими пробиться сквозь подземелья Хогвартса. Профессор МакГонагалл уже не обратила особого внимания на выкрики шляпы, та и до этого частенько несла всякий бред, а в том, что этот бред стал еще более бредовым, она не видела ничего особенного, Реакцию детей же списала на поведение шляпы, а потому продолжила церемонию. Боунс, Сьюзен, объявила следующую жертву профессор МакГонагалл. Сьюзен шла более уверенно, ведь канарейка в лице Ханны уже проверила шляпу и показала, что угрозы разоблачения для попаданцев нет. Да ну нах, выдала шляпа, стоило ей оказаться на голове Сьюзен. Да сколько вас тут, чё, Пуффендуй, да тебя по всем канонам и заветам мамы Роу туда, КХМ, Пуффендуй, Бут, Терри. Профессор МакГонагалл объявила следующего на экзекуцию. Парень смело подошел к табурету и надел шляпу, при этом он пакостно улыбнулся. Да ну нах, выдала шляпа, при этом ее глаза дырки очень сильно увеличились, грозясь порвать шляпу. Вы чё меня дрочите? Тебе то чего? А понятно, ну хер с тобой, золотая рыбка. Пуффендуй, Браклхерстмунди. Профессор МакГонагалл объявила следующего ученика. Девочка быстро подбежала к табурету и надела шляпу, а все остальные будущие первокурсники замерли в ожидании. Да вы что там в край ёбнулись? Шляпа возвела свои глаза дырки к потолку большого зала, как бы вопрошая ответа у высших сил. Шо опять? Да нахуй КХМ, точнее Пуффендуй, Браун Лаванда. Профессор МакГонагалл, несмотря ни на что, продолжила объявлять студентов. Нет, вы точно издеваетесь. Чё? А впрочем, почему не да? Пуффендуй. Стол факультета Пуффендуй взорвался порцией очередных аплодисментов. Все же пятый студент подряд ушел за стол их факультета, такого еще никогда не было. А вот остальные факультеты радости пуффендуйцев не разделяли, но и сильно не расстраивались, ведь главная цель Гарри Поттер еще не прошла распределение. Хотя только два факультета прямо жаждали заполучить в свои ряды знаменитого Гарри Поттера, но еще ученики факультета Когтевран посматривали с интересом, научным интересом. Булстроуд Миллисента безжалостно объявила следующую жертву шляпы профессор МакГонагалл. Вот я даже не удивлена. Так-так, да ты чё? Хотя прикольно. Пуффендуй. Стол факультета Слизерин выпал в осадок, да даже пуффендуйцы выпали в осадок, но быстро пришли в себя и поприветствовали аплодисментами новенькую. Среди же первокурсников начались споры и перешептывания. Те, кто прислушался, могли услышать обрывки фраз. «Мать твою, иди на Слизерин, сам иди туда, а лучше нахуй, кого-то вообще слали запретным лесом, или в Азкабан». Профессору МакГонагалл уже было, как и Рону, до поездки на Хогвартс-экспрессе на все телодвижения учеников похуй, а потому она объявила следующего. Финч Флитчли, Джастин, а еще один. Так, ну тебя туда и так собиралась отправить, так что без Б. Пуффендуй. У пуффендуйцев уже начали болеть руки от непрекращающихся аплодисментов, да и за столом вскоре грозилось стать тесновато. Остальные же были весьма озадачены таким наплывом студентов на факультет Хельги, но ничего с этим поделать не могли, ведь как решила шляпа, так и будет. Традициас, финнигансимус. МакГонагалл продолжила делать свое черное дело, вызывая новых студентов. Эх, шляпа тяжело вздохнула. Пуффендуй. Очередной студент отправился за стол своего факультета, под более тихие аплодисменты уже отбивших себе руки пуффендуйцев. Профессор МакГонагалл уже продолжила. Финнигансимус, объявила МакГонагалл парня, который подмигнул кому-то из уже занявших стол пуффендуя, направился к шляпе. Вам там, что медом намазано, а, не ну да, это аргумент, Пуффендуй. По залу пошли шепотки, еще никогда столько студентов тем более подряд не попадали на один факультет, и списать это на чудачество шляпы было нельзя. Все студенты выглядели довольными, и активно знакомились со старшими товарищами, которые охотно отвечали на вопросы. Все же Пуффендуй славился своими дружными отношениями. Грейнджер Гермиона в очередной раз объявила профессор МакГонагалл, а девочка с непослушными волосами устремилась к табурету со шляпой. Ну тут все ясно г, чё значит не надо, м не ну если так КХМ, Пуффендуй. Шепотки за столами трех факультетов стали намного громче, всех интересовало, что же такого узнали первокурсники, что от остальных факультетов шарахаются как от огня. При этом все посматривали на старосту Пуффендуя, который, судя по результатам, пусть еще не полным, в отличие от остальных не сидел на жопе ровно в вагоне старост, а занимался активной агитацией первокурсников. Слизеринцы даже с уважением посматривали на старосту Пуффендуя, думая, что ему самое место было у них на факультете. Долгопупс Невилл, полноватый мальчик с гордо поднятой головой и чуть ли не военной выправкой, чеканя шаг, подошел к табурету и, надев шляпу, собирался сесть на табурет, но не успел. Пуффендуй, достали, вали уже быстрей, хочу обратно к себе на шкаф, Три факультета в шоке наблюдали за тем, как Крэб, Гойл, Гринграсс отправились за стол Пуффендуя. Уизли Рональд, продолжила профессор МакГонагалл, у которой особо внимательные заметили подергивающийся глаз, который на этом имени дергаться перестал, ведь Уизли точно отправится на Гриффиндор. Рон вышел из сильно поредевшего строя учеников и уверенной походкой направился к табурету и, надев шляпу, умостился на табурете. «ХМ, в этот раз все по-честному. Да плевать мне на то, куда ты хочешь. Уступки только симпатичным девочкам. Сам ты педобир. А раз такой умный, как Тиврон». После вердикта шляпы Перси Уизли навернулся со скамьи, а вот близнецы проводили спину своего брата очень пристальными взглядами, хотя они так на большинство первокурсников смотрели. «Малфой драка», — объявила профессор МакГонагалл, а за столом Гриффиндора началось активное оживление. Близнецы принимали ставки на то, отправится ли Малфой на Пуффендуй. «А мне ставочку сделать можно?» — невинно поинтересовалась шляпа. «А деньги есть?» «Эм, нет, но может договоримся?» «Не-е-е», — протянули хором близнецы и начали дальше принимать ставки. Тем временем Малфой дошел до табурета и надел. «Даже не думай, эм, нет, взятку предлагать бесполезно, да и вообще за попытку взятки должностному лицу, да еще при исполнении служебных обязанностей, короче, пиздуй на Слизерин». Ахахаха, все обернулись на ржущего Поттера и оставшихся в строю студентов, да и из-за стола Пуффендуя слышались смешки. Малфой же встал с табурета, показал неприличный жест, смысл которого поняли только маглорожденные и те, кому он был адресован. Пригрозил шляпе натравить на нее магическую моль, но узнав от профессора МакГонагалл, что такой нет, пригрозил вывести и натравить, после чего отправился за стол факультета Слизерин. Далее, все пошло уже привычно, профессор МакГонагалл называла имя, студент подходил к табурету, надевал шляпу и отправлялся на Пуффендуй. И вот очередь дошла до звезды сегодняшнего вечера, Гарри Поттер, с торжеством объявила профессор МакГонагалл. А худой очкарик в поношенной одежде с чужого плеча, изображая из себя как минимум императора, прошествовал к табурету и надел на себя шляпу. «Азкабан!» — громче обычного выкрикнула шляпа, а зал погрузился в мертвую тишину, только профессор с ней подобрительно кивал на решение шляпы. Сам же Поттер уронил челюсть. «Ой, да ладно, шучу я, шучу, а то все такие серьезные». Осознав последние слова шляпы, волшебники начали посмеиваться над шуткой шляпы, а профессор с ней раздражительно цыкнул, что не укрылось от взгляда директора, что неодобрительно покачал головой. «Но в каждой шутке есть доля шутки», — продолжила шляпа, заставив стихнуть смешки в зале и крепко задуматься, ну, по крайней мере, всех, кроме студентов факультета Гриффиндор. «Так, а теперь с тобой. Чё, какой Пуффендуй? У тебя же Гриффиндор головного мозга терминальной стадии, и не надо мне тут молью грозить». «Грозился, еще не доросла. Так что пиздуй на Гриффиндор». Стол факультета Гриффиндор просто взорвался аплодисментами, ведь к ним попал сам Гарри Поттер. Ну и вообще хоть кто-то попал, что уже было поводом для радости. Распределение продолжилось, и результаты его были весьма интересными. Все новые ученики за исключением Поттера, Уизли и Малфоя оказались на Пуффендуе. Эти же трое распределились по одному на остальные факультеты, из-за чего у преподавателей очень сильно разболелась голова, так как расписание занятий можно было смело использовать как заменитель ежедневного пророка КХМ, точнее туалетной бумаги. Ведь совместные занятия Гриффиндор-Слизерин получались чуть ли не индивидуальными, так как там будет присутствовать всего два ученика. Предвкушая бессонную ночь, директор по-быстрому предупредил о соблюдении правил, запрете прогулок в запретный лес. И, конечно же, не забыл упомянуть, что крыло на третьем этаже закрыто для всех, кто не хочет умереть ужасной смертью. Ну и представил нового преподавателя по защите от темных искусств, Кверинуса Кверрелла, на которого многие студенты посмотрели так многообещающе, что тому стало очень неуютно и малость сыкотно. После директор представил нового завхоза, мистера Норриса. Кот, что сидел у входа в большой зал, когда на него обратилось внимание всех учеников, показательно поточил когти о каменную стену, оставив там глубокие борозды, от вида которых некоторые ученики и профессор Снейп нервно сглотнули. Закончив с объявления, директор провозгласил начало пира, а оголодавшие и перенервничавшие детишки накинулись на еду, как стая саранчи, сметая все в радиусе досягаемости их рук. Вот такого я не ожидал. Думал, будет парочка попадунов в лице близнюков, а оказалось, тут еще кучу попаданцев подвезли, в прямом смысле этого слова, да и оказалось, в ХГ еще помимо меня попаданцы водятся. Надо будет позже со шляпой за жизнь перетереть, да и к другим студентам присмотреться, профессора-то местные, а вот студенты старших курсов могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Но с факультетом они прикольно придумали. Рожи профессоров были непередаваемы, когда они осознали, сколько теперь гемора у них будет с расписанием и с обучением. После пира близнюки смотались из общей массы направляющихся в гостиную учеников и заперлись в одном из неиспользуемых классов, который они отвели под свою базу и лабораторию. Большое спасибо им, что показали. Их разговор был не слишком интересен и информативен. Большую часть времени эта парочка охуевала с количества подвезенных попаданцев, а после начала думать, что с ними делать. И планы у них были как у самых отъявленных ублюдков и уголовников. Поттера они собирались попользовать по полной, разведя его на открытие тайной комнаты и уграбление Василиска, тушу которого они уже поделили и продали и деньги придумали, на что потратить. И это не шутка или фигура речи, у них свиток со схемой разделки туши Василиска был и там цены на все были вписаны, а второй свиток был списком покупок, в котором окончательная цифра была точно такой же, как цифра за все потроха Василиска. Помимо этого планировалось отжать у него мантию, а после пустить в расход. Ну а так как сейчас на месте Поттера был попадун, они думали, как откорректировать план, чтобы получить все то, что они планировали получить с настоящего Поттера. И идея у них была проста: империя, ну да, взять под контроль уже на первом курсе, и отправить грохнуть Василиска. По их плану тот за неимением второго более сильного говорящего должен был подчиниться Поттеру, который будет под контролем, а тот прикажет Василиску раскрыть пасть и ткнет в нее мечом. Меч же Поттер должен выклинчить у шляпы, которая тоже попадун и должна войти в положение. Рончика, если тот лезть не будет, решили не трогать, а вот Гермиону начать опаивать зельями, чтобы к курсу пятому оприходовать. А то как же побывать в Поттериане и не трахнуть Гермиону? Это все равно, что побывать в Египте и не посмотреть на пирамиды. Да и не только на Гермиону у них были планы, и для их осуществления они старательно грызли гранит науки зельеварения и думали, как совместить зелья с различными магловскими психотропными веществами. Эта парочка бизнесменов думала над тем, как выйти на рынок наркоторговли, чтобы продавать свой эксклюзивный товар. Они хотели замутить конфетки, которые ни один тест не определит как наркоту, но вызывать привыкание они будут круче самого сильного наркотика. Также они хотели, чтобы эти конфетки и чарами как зелья не распознавались, чтобы можно было на них подсадить учеников Хаги, желательно симпатичных девушек, чтобы те за очередную дозу расплачивались натурой. Они даже в качестве ингредиента рассматривали кровь единорога, и планировали этим редким ингредиентом разжиться, когда Кверрел будет себе кровушку добывать. Типа пускай убивает единорога и хватает проклятие, а мы тушку и кровушку после к рукам приберем. Слушал я их наполеоновские планы под техникой маскировки, полностью сливаясь с каменным потолком, куда особо никто и не смотрел. Близнюки выспались в поезде и сейчас планировали поработать над вариантом конфеток, подмешивая в зелье подавитель стыда героин, а также делая оболочку из шоколада с добавлением зелья для капризных малышей. Это зелье при добавлении в него чего-то делает это что-то для выпившего зелье вкусной едой. Мамаша дает зелье мелким, которые не желают есть полезные овощи, а эти решили усилить эффект, делая конфетки очень вкусными сами по себе. Ближе к утру трудяги вымотались и проголодались, а потому вызвали домового эльфа и приказали ему принести им еды. Эльф заказ выполнил, и пока эта парочка прибирала рабочее место, подлил в еду пару зелий для вкуса, а также грамм по 100 героина насыпал. Зелье, смешавшись совсем в блюде, сделало его самым вкусным, что близнюки пробовали, так что они умяли все с огромной скоростью, а после им стало дурно, очень дурно, можно сказать смертельно дурно. Жаль, конечно, что так легко сдохнут, но меня напрягают толпы попаданцев, которые точно помешают изначальному плану мести. Да и упускать такую возможность было глупо, любое расследование покажет, что они отравились своими собственными разработками. Но чтобы ублюдки знали, за что подыхают, скинул маскировку и сел рядом с корчащимися на полу рыжими уродами. Это вам за Филча, ублюдки. Нормальный ведь старик был. Так, а сейчас надо изъять карту мародеров, она мне в работе пригодится. Хаем, чё пялитесь, подыхайте уже. Ловушки души я уже положил рядом, так что как только подгонит дементоров, буду их подкармливать вашими душами. Так что не надейтесь на еще одно увлекательное путешествие. Мья-ха-ха-ха-ха-ха. Глава 34. Аватара 02. Из школы Вилла вернулась с видом победительницы. Создавалось такое чувство, что она сегодня не просто контрольную на отлично написала, а вообще все экзамены за весь курс сдала, и больше на Катар, то есть в школу, ходить не должна. Конечно же, я был в курсе причин ее радости, духа к ней уже давно приставил, так на всякий случай, но сделал вид, что не в курсе. И по какой причине столько радости? Директриса решила доказать, что в школьной столовой подают еду, и отравилась. Нет, но было бы замечательно. Вот, мне продемонстрировали сердце Кондракара. О, молодец. Как добыло? Шантаж, пытки, угрозы жизнью заложников. Конечно же, говорил это таким тоном и с таким выражением на лице, что было сразу понятно, что все это шутка, процентов на 50. Фобос. Нет, конечно. Тогда это был очень хитрый и коварный план. Вилл немного стушевалась, осознав, что в ее победе, ее заслуги то почти и нет. Они мне его сами отдали, попросив подменить на пару недель в работе стражниц. Прям с такой трактовкой передали тебе сердце, или ты довела их до состояния, что тебе его бросили со словами «забирай», или что-то в этом духе. Да, да, я так и сделала. А еще вот, теперь мне была продемонстрирована карта. О, нашлась пропажа. Вообще повстанцы у Фобоса очень много артефактов в оригинале стырили. Печать сперли, кару сперли, после и личный дневник, который я, кстати, переписал, так на всякий случай, тоже сперли. Да они до того, как стражницы начали портить жизнь Фобосу, только и занимались тем, что воровали. По такому случаю надо приготовить что-нибудь эдакое. Что хочешь? Пиццу. Ладно, сделаем пиццу. У меня как раз появилось несколько интересных ингредиентов. Пока готовил пиццу, думал над тем, что просто кондитерская — это как-то слишком мелко для князя и вселенского зла на полставки, надо как минимум кафе, чтобы ассортимент был больше, и чтобы клиенты могли оценить вкус печенек прямо на месте. Да и с тем, как кормит в местной школе, можно организовать продажу готовых школьных завтраков со всякими акциями и ивентами. Но для этого надо выкупить и соседние здания и организовать масштабную перестройку, а у меня открытие уже завтра. И если с выкупом и бюрократией проблем не будет, то вот за ночь перестроить два здания, сделать там отделку, установить оборудование, все настроить и подключить еще проще, если у тебя есть визитка строительной компании Джамшут. Ну, еще надо будет персонал найти, а теневые клоны, конечно, хорошо, но у меня и так несколько на меридиане вкалывают 24/7 в количестве 5 штук. Седрик вон уже о предательстве задумываться серьезно начал, ибо князь так работой нагружает, что у него за счастье пару часов в трое суток вздремнуть. Да и стража уже поголовно суеверная стала. Ну да, ведь князь инспекции сразу в трех местах одновременно проводить начал. Так что использовать своих меридианских подданных не выйдет. Ну да не беда, призову кого-нибудь. Своей идеей о расширении поделился с Виллу, которая прям загорелась желанием посмотреть на призыв демонов. Отказывать не стал, мало ли, вдруг ей в скором времени понадобятся услуги строительной компании Джамшут. Для возведения собственной цитадели тьмы или хотя бы темной башни. Начертил на полукривую пентаграмму кровью козла, и вроде как в городе такой ингредиент найти сложно, но я справился. Правда, по дороге к кафе патрульный на сотку баксов оштрафовал за то, что Виллу не пристегнута была, козел. Положил в центр пентаграммы визитку и подал ману. Иссей, появившийся в пентаграмме парень, был реально Иссим. Хотя нет, не он, не Джамшут я, а вы с батей, что ли, знакомы? Ну, если Хёда Иссей, у которого есть старший брат Рин и младшая сестра Хикари, твой батя, то да знаком. О, а они случайно не в этом мире? Парень заозирался по сторонам. Нет, можешь выдохнуть. Встреча с тетей и дядей тебе не грозит. Да я не то чтобы не хотел, просто от бати очень много о них слышал. А вы их откуда знаете? Ну, можно сказать, я им, да и тебе, прихожусь дальней родней, очень-очень дальней. Кстати, батя твой как поживает? Да нормально, правит, к уходу на покой готовится, меня вот направил работать, так сказать, опыт нарабатывать. Сказал, если дослужишься до Джамшута, то управление адом будет казаться сложением однозначных чисел в сравнении с задачами высшей математики. А он что, аж до Джамшута дослужился? Ага, а я вот пока только Джамшуты, до Джамшута мне еще строить и строить. Батя вон, как только его сатаной назначили, живо весь ад построил, да и про небеса не забыл. Ну, то, что ты уже Джамшут, это немалое достижение. Так что не унывай, какие твои годы, все еще впереди. Спасибо, и до КХМ. Чего надобно начальника? Перестроить надо вот от сель до сель, кафешку тут замутить, А вот тут рабочая зона. Ага-ага, понятненько. По материалам и технологии пожелания будут, конечно. Работайте по методу етить-колотить, но тихо, а то конспирация с, а, не стоит беспокоиться начальника, усе будет в лучшем виде, а, наконец подала голос Вилл, которая во время моего с Джамшутом общения от обилия Джамшутов в диалоге словила синий экран. О, чуть не забыл, знакомься, дочь моя Вильгельмина Исканер. Приятно познакомиться, Джамшут я, но в нерабочее время Мордритхёда, а я Вилл. Вилл покраснела, ну да Джамшут парень видный, на основу когда тот был Хёдорином похож, да и вообще люди и нелюди того мира отличались более красивой внешностью, даже так сказать рядовые граждане, а уж среди особых куда ни плюнь в красавчика или красотку попадешь. Вот визитка нашей компании Джамшут, строим все, начиная от дачного сортира, заканчивая перестройкой луны вашего мира в звезду смерти. А вот моя визитка. И подмигнул паразит такой. Вилл покраснела еще больше, а я достал из-за спины концептуальную двустволку любящего папаши. Хёда проникся, но визитку у Вилла отбирать не стал. КХМ, ну так, я бригаду призываю. Конечно. До 8 утра справитесь, а то у меня открытие. ХМ. Хёда сверился с часами на стене. К 4 закончим. Я лично проконтролирую, чтобы все правильно делали. И тут же повернулся к бесам-джамшутам, что вышли из портала. Идиоты, вы какого хрена ящики несете? Сколько можно повторять? Квадратное катить надо, а круглое носить. Бесы от командного голоса ящики уронили, естественно себе на ноги, вспомнили родословную Хёда и отношения его предков с разными существами. От Хёда же в ответ узнали много нового о своих предках и о себе в частности, и покатили ящики к стенке, куда группа более опытных бесов-джамшутов отперла полутонные бухты с проводящей чакра-мага проволокой. Строительная компания Джамшут. Поработала на славу. Закончили даже раньше срока, и еще в качестве бонуса подвал вырыли. Правда, я все никак не мог придумать, нафига он мне в кафешке сдался, но потом решил там заняться призывом обслуживающего персонала для своей кафешки. На сей раз начертил нормальную пентаграмму, чтобы призвать нормальных демонов, а то припрутся суккубы и что с ними делать? Нет, оно понятно что, но я же женатое вселенское зло. Меня Сьюзен пришибет, до прихода всяких сил добра без всякого превозмогания и святых мечей. Так что призываем левых демонов. Пентаграмма вспыхнула адским пламенем и из него сформировалась фигура, женская, как и заказывал. Угу, волосы из багрового пламени, 4 рога, пылающие тем же адским пламенем глаза, и вены, наполненные им же, пылают по всему телу, плюс крылья, и ноги и руки в когтистой шипастой броне, которая скорее является частью тела, чем броней. Из брони комплект брони купальника, а из оружия хлыст, также пылающий адским пламенем. Смертный, зачем ты призвал меня, генерала легиона ужаса? Демоница явно переигрывала, и вообще подобные появления и пафосные фразы прошлый век. Сейчас модно в человеческом обличии являться, одеваться в приличный костюм, да и разговаривать попроще, без вот этого рокота адского пламени или лязга металла в голосе. Мне официантка в кафе нужна. 24-часовой рабочий день, без выходных, отсутствие страховки и никакой зарплаты. Идеальные условия. Подписывай договор. И протянул опешивший демонице контракт. Что? Демоница взревела и замахнулась своим хлыстом. Ну если отказываешься, мне придется использовать это. И достал из-за пазухи конверт, который продемонстрировал тут же застывшей демонице, и даже распечатал, и чуть-чуть выдвинул хранящуюся там фотографию. Ки-е-е-е-е-е-е-е. Нет, не надо, я подпишу. Вот сразу бы так, вот только мое первое щедрое предложение ты отвергла, а значит, и еще на миллиметр выдвинул фотку. Нет, я заплачу. Уже роняя слезы, взмолилась демоница. ХМ, еще двух официанток подгонишь и так, и быть дам подписать контракт. Да-да, у меня есть два старших офицера. Они человеческий облик принимать умеют. Ты, кстати, умеешь? Умею. Они тоже умеют. Ну, тогда ладно, так и быть, подписывай. Демоница, не читая, подмахнула контракт, после чего призвала своих подчиненных, которых пинками и матом заставила подписать контракты. Вот прям секунда в секунду уложилась в отпущенное ей для этого время. ХМ, а не переборщил ли я с гуманностью и добротой, а то ведь могут за слабость посчитать. Так, буду их чем-нибудь болезненным по поводу и бесприголубливать, а также поручать унизительные и бесполезные занятия. Вот так вот будет нормально. Атаснова в свое время распустил суккуб до такой степени, что они, несмотря на клятвы, нашли способ предать. Но главное, мое кафе-кондитерская темная сторона готова открыться и встретить своих первых клиентов. Я даже плакат вывесил с надписью «Переходи на темную сторону, у нас самые лучшие печеньки». Уранартера Джардаран Диаблари кипела от ярости, стоя за кассой в кафе-кондитерской темная сторона. Причиной этой ярости были людишки, которых бы она с удовольствием бы сожрала, но вместо того, чтобы показать оскал из сотни клыков ее боевой формы, демонесса была вынуждена приветливо улыбаться потенциальной еде и даже вежливо с ней разговаривать. «Урана, теперь твоя очередь работать в зале». К ней подошла ее коллега Дианарис Рутерирон Лиронер, которая более флегматично реагировала на их новую работу. «Почему? У нас график. Нет. Почему я, старший офицер легиона ужаса, должна прислуживать каким-то людишкам? Я должна нести им истинные ужасы и отчаяние». Тут ей на голову легла рука ее прямой начальницы, генерала легиона ужаса Дирарады Дираст Варанардиест. «Ты не видела истинного ужаса». Генерала легиона ужаса затрясло. «Это я была повергнута в пучину отчаяния, узрев лишь край изображения этого. Потому работайте и не возникайте, если не хотите узреть это». На последних словах голос демонессы сорвался на панический визг. А тут демонесса увидела зашедших в кафе посетителей. «Добро пожаловать. Чего изволите? У нас просто великолепные печеньки. Или, может, желаете тортик?» Сверкая ослепительной улыбкой, генерал легиона ужаса проводила новых посетителей за столик, после приняв заказ в припрыжку умчалась его исполнять.